Глава 66. Марфа. «Лана?» Я отвожу от уха телефон, чтобы убедиться, что позвонила Ваня, а не своей сестре. «Лана, ты что, с Сатановским?» «Да», — как ни в чем не бывало, отвечает она. «Мы вместе. Иван отошел переговорить о чем-то по бизнесу, не знаю деталей, но что-то серьезное». Лана говорила так обыденно, словно так и должно быть. «Она вместе с моим парнем. У меня внутри все похолодело от дурного предчувствия». «Что происходит? Как он с тобой оказался? А Игнат где? Он с вами?» «Мы с Игнатом расстались, Марфа», — ровным тоном продолжает Лана. Я не слышу в ее голосе ни капли сожаления. Совсем не так она рвалась с Сатановским в свое время. «Расстались, и ты... А Ваня что там делает? Вы вообще где?» «Ваня сам тебе все расскажет, Марфа. Я не хочу влезать в ваши отношения». «Ты уже влезла, раз сейчас с ним», — огрызаюсь я. «Он должен был ко мне приехать, у нас сегодня игра». «У вас игра, Марфа, а у нас жизнь. Извини, не могу больше разговаривать, я очень устала за сегодня. Передай маме, пожалуйста, что домой я ночевать сегодня не приеду. Пока». «Что?» С открытым ртом перевариваю тираду Ланы, продолжая держать телефон у уха, хотя разговор и правда закончен. «Это вообще как? В голову приходит только одно, и это одно мне совершенно не нравится. Он что, вернулся к ней?» Лана так говорила, как будто они снова вместе, а Ваня позвонит, чтобы сказать, что бросил меня. Снова хватаю телефон, но тут же кладу его обратно на стол. Мне снова ответит «Лана». На глазах слезы. Мне давно не было так обидно и больно, как сейчас. Ревность к сестре всегда жила внутри. Я скрывала ее от себя, не то что от Сатановского. Но сейчас глупо отрицать то, чего я больше всего боялась все это время. Что я для него лишь игрушка, инструмент, чтобы позлить Лану. А на самом деле он просто хочет вернуть себе мою сестру. И, похоже, вернул. Я полностью ухожу в себя, лишь когда открывается входная дверь и слышу мамин голос, вздрагиваю. «Марфа, ты дома? Я сегодня чуть пораньше». Я знаю, что если сейчас же не отвечу, она придет в комнату и увидит меня такой, какой я сама себя не хочу видеть. Поэтому быстро отвечаю. «Да, я дома, немного занята». Как голос в плач не срывается, не понимаю. Но как же хочется броситься к ней, чтобы обняла и погладила по голове. Я бы ей все рассказала, и про Сатановского, и про Лану, как они оба разорвали мне сердце, а мама слушала и говорила бы, что все пройдет, что я у нее самая лучшая и любимая, и что она всегда будет со мной. Но это длится всего несколько минут. Все мои мысли о маме улетучиваются сами по себе. Мне становится стыдно от того, что я дала такую слабину. Да и от мамы все равно ничего такого не услышу. Она только порадуется, если Ваня меня бросит. А Лане? Нет, не хочу даже думать, что будет, если они снова будут вместе. Закрываю дверь в комнате и снова беру в руки телефон. Я должна знать. Игнат отвечает не сразу. Я насчитала 8 гудков, прежде чем услышала его вальяжное «Алло». По одному слову стало сразу понятно, что с парнем не все в порядке. «Привет, Марфуша», — весело смеется он. «Ну как, ты уже поняла, как нас с тобой поимели?» Никогда Игнат не позволял себе так выражаться. «В смысле? Что случилось у тебя с Ланой?» «Бывший ее случился. Или твой настоящий. Я уже запутался, если честно. Да и черт с ним. Сатановский, короче. Ланка спит с ним». В меня словно сотню стрел выпустили отравленных. И все без исключения попали точно в сердце. «С чего ты взял?» — осевшим голосом спрашиваю я. «Ты что, их вместе видел?» Произношу эти страшные слова и тут же зажмуриваюсь, чтобы не видеть то, что мгновенно нарисовало мне беспощадное воображение. «Почти», — нехотя отвечает Игнат. «Свитер его нашел у нас в квартире. Прикинь, эта тварь его к нам водила, пока меня дома не было. Сука!» «Его вещи?» — переспрашиваю я. «У вас дома?» Она и отпираться не стала. Стояла и смотрела молча, как я крушу квартиру. «Ты плохо знаешь свою сестру, Марфа. То есть ты совсем ее не знаешь?» «Игнат, ты выпил, что ли?» Осторожно спрашиваю я. Голос у него то веселый, то злой, а язык заплетается. Может, напридумывал себе? «Слегка», — признается он. «Дерьмовый день сегодня. Я еще у вас дома, когда Ланка на ужин позвала, понял, что у них ничего не кончилось. Так она его обхаживала, козла. Мы с тобой для них запасные варианты, Марф. Я же жениться хотел на этой сучке. А она: не время, давай отложим. Я, идиот, думал, она обо мне заботится. Она назад все решила отыграть, как только он снова появился на горизонте». От слов Игната, таких жестких, грубых, но искренних, у меня на шее выступил пот. Неужели Лана и правда хотела его вернуть и только ждала момента, чтобы... Нет, не верю, чтобы они снова, он бы не стал. «Он ведь кобель, Марф», — словно подслушав мои мысли, произносит Игнат. «Сама же видела, как он Лане изменял. Такие не меняются. Сейчас он тебе рога наставил. Слушай, а может, мы с тобой замутим, а? Ты, конечно, не такой топчик, как твоя сестра, но мне красивые сучки теперь поперек горла». «Пока, Игнат», — обрываю я его, — «и постарайся больше не пить». Едва я кладу трубку, как слышу короткий стук в дверь, и ко мне в комнату заходит мама. «Привет, Марфуш, как дела?» И тут же напрягается, видимо, расстроенное лицо. «Что случилось, детка?» «Да, так!» Пытаюсь улыбнуться, но понимаю, что актриса из меня сейчас никакая. «Мам, похоже, Игнат с Ланой расстались». Мне не удается скрыть дрожь в голосе, но мама не обращает на меня особого внимания. Она в полном шоке, смотрит на меня, вытаращив глаза. У меня даже рот приоткрылся. «Мам, мама, ты в порядке? Может, они просто сильно поругались? Я не очень знаю». «Это из-за Сатановского. Уверена в этом. Вот зачем он вернулся, а?» «Мам, а при чем тут Ваня?» «Господи, теперь еще от мамы придется выслушать. Что она-то знает?» «Не знаю, но, Марфа, этот Сатановский — настоящий сатана для нашей семьи. Тебе мозги пудрил. А как узнает сейчас, что Лана одна осталась?» Мама прикрывает ладонью рот, словно боится сказать лишнее. «А по мне это невозможно, меня уже ничем не удивишь». «Ты думаешь, он вернется к Лане, раз она теперь свободная?» На удивление спокойно спрашиваю я. «Не веришь, что он меня любит?» «Прости, Марфа, я не верю этому парню». Мама сокрушенно качает головой. «И я не хотела тебе говорить, но он ведь и с тобой стал встречаться, чтобы отомстить и позлить. Сам Лане говорил, когда был у нас». Мама испуганно замолкает, глядя на меня. И я сижу в полном оцепенении, но у меня откуда-то хватает сил спросить. «И ты молчала? Считала, что он со мной играет, и молчала?» Она не успевает ответить, потому что телефон вибрирует, и я вижу, кто мне звонит. Сатановский. «Алло!» — шепчу я вмиг осипшим голосом, пока мама спешно выходит из комнаты. «Ну, привет, мартышка. Как ты?» «Вот же гад! У меня мгновенно срывает крышу. Я кричу так, что сама себя оглушаю. Как я? Ты кинул меня! Кинул в тот день, когда я больше всего в тебе нуждалась. Сволочь ты, последняя и скотина! Это месть, да, Ванечка? Месть за то, что 2 года назад из-за меня расстался со своей распрекрасной Ланой, да? Так вот, я справилась, понял? Я на все вопросы ответила, пока ты... Ну и кобель же ты, Сатановский. И еще смел мне втирать, что я слепая дура. Не тебя видела в торговом центре. Но Лане уже плевать, да? Ей не плевать». Тихо и очень зло выплюнул из себя эти слова Сатановский. «И да, она теперь точно знает, что там был не я. И ты тоже это знаешь, а, Марфа? Я только не понимаю, нахрена ты мне врешь? Мы же договаривались, что...» «Я вру? Это я вру?» — истерично визжу я. «Я? Ты сегодня был с моей сестрой. С ней, а не со мной. Как ты мог? Ты с самого начала все рассчитал». «Рот закрой». Теперь и Сатановский вышел из себя. «Успокойся, мать твою. Я сейчас приеду». «Даже не думай здесь появляться. Вали обратно к Лане. С лестницы спущу. Я не хочу тебя больше видеть, скотина». Телефон летит в стену, отскакивает от нее и падает целёхоньким на пол. На нем не трещинки, а мое сердце разбито в хлам.